В общем, получалось, что и в Порт-Саиде, следующем порте после Гавра, плавание папаши Гоши не закончится. Расследование затягивалось. При этом многолетнее чутье подсказывало комиссару, что он тянет пустышку. Нет среди всей этой публики настоящего фигуранта. Вырисовывалась тошнотворная перспектива плыть по всему чертову маршруту Порт-Саид, Аден, Бомбей, Калькутта, а в Калькутте повеситься на первой же пальме. Не возвращаться же побитой собакой в Париж. Коллеги поднимут насмех, начальство станет тыкать в нос поездочкой в первом классе за казенный счет, не турнули бы на пенсию раньше срока. В Порт-Саиде Гош, скрипя сердце, разорился на дополнительные рубашки, поскольку плавание выходило длинным, запасся египетским табачком и от нечего делать прокатился за 2 франка на извозчике вдоль знаменитой гавани. Ничего особенного. Ну, здоровенный маяк, ну, 2 длиннющих мола. Городишко производил странноватое впечатление. И не Азия, и не Европа. Посмотришь на резиденцию генерал-губернатора Суэцкого канала — вроде Европа. На центральных улицах сплошь европейские лица, разгуливают дамы под белыми зонтиками, топают пузом вперед богатенькие господа в панамах и соломенных канотье. А свернула коляска в туземный квартал, та зловоние, мухи, гниющие отбросы, чумазые арабские гамены клянчат мелочь. И зачем только богатые бездельники ездят в путешествие? Везде одинаково. Одни жиреют от обжорства, другие пухнут от голода. Устав от пессимистических наблюдений и жары, комиссар вернулся на корабль понурый. А тут такая удача! Новый клиент и, похоже, перспективный. Комиссар наведался к капитану, навел справки. Итак, имя — Эраст Фандорин. Российский подданный. Возраст — российский подданный, почему-то не указал. Род занятий — дипломат. Прибыл из Константинополя, следует в Калькутту, оттуда в Японию к месту службы. Из Константинополя? Ага. Должно быть, участвовал в мирных переговорах, которыми завершилась недавняя русско-турецкая война. Гош аккуратно переписал все данные на листок, прибрал в заветную клинкоровую папочку, где хранились все материалы по делу. С папкой он не расставался никогда, листал, перечитывал протоколы и газетные вырезки, а в минуту задумчивости рисовал на полях рыбок и домики. Это прорывалось заветное из глубины сердца. Вот станет он дивизионным комиссаром, заработает приличную пенсию, и купят они с мадам Гош хорошенький домик где-нибудь в Нормандии, будет отставной парижский флик рыбу удить, да собственный сидр гнать. Хе, плохо ли? Эх, к пенсии капиталец бы хотя бы 1020. Пришлось еще раз наведаться в порт, благо пароход ждал очереди на вход в Суэцкий канал, и отбить телеграмку в префектуру. Неизвестен ли Парижу русский дипломат Фандорин? Не пересекал ли в недавнее время границ Французской республики? Ответ пришел скоро, через 2,5 часа. Выяснилось, что пересекал родной, и даже дважды. Первый раз летом 1876 года, ну это ладно, а второй раз в декабре 1877, то есть 3 месяца назад, прибыл из Лондона, зарегистрирован паспортно-таможенным контролем в Пас-де-Кале. Сколько пробыл во Франции, неизвестно. Вполне возможно, что 15 марта еще обретался в Париже. Мог и на Рю де Гренель заглянуть со шприцем в руке. А чем черт не шутит? Стало быть, нужно освобождать местечко за столом. Лучше всего было бы, конечно, избавиться от докторши, но не покушаться же на священный институт брака. Малость подумав, Гош решил сплавить в другой салон чайного торговца, как не оправдавшего теоретических надежд и наименее перспективного. Пускай стюарт его пересадит. Мол, есть местечко в салоне с господами поважнее или с дамочками посмазливей.